Глава 68. Утром, после завтрака, мы с Греем решили обойти все дома. Просто узнать, не стало ли кому-то хуже. Может, нужна помощь травника, может, кому-то сложно приготовить еду. Чувствовали мы себя не самыми здоровыми людьми. Я даже в зеркало не стала смотреться, чтобы не расстраиваться. Но если судить по Грею, выглядела я не айс. Успокаивало только понимание того, что это не болезнь, и через несколько дней все пройдет. Прямо с крыльца мы увидели, что над общей кухней вьется дымок. А на крылечко, через два дома от нас, вышли магистр Рейв и леди Фина, полностью одетые. Переглянувшись с ними, мы дружно двинулись к кухне. Все остальные уже сидели там, у открытой большой банки варенья и пили чай. Вместо элегантных маленьких розеток варенье выложили в салатные пиалки. «Я, леди Грейс, согласен иногда и поболеть, если мне это дело будут вашим вареньем компенсировать». Магистр Биг смачно облизнулся. «Ну да, поесть земляные любили оба, хотя их даже полными не назвать, крепкие, основательные мужчины». Грей уже гремел половником и котелком, наливал всем опоздавшим чай. Несмотря на общий бледный вид, настроение было удивительно веселым. Тауш, обложенный спальниками, самый бледный и синегубый из всех, капризничал и не хотел пить отвар, который ему пихала леди Сума. «Нет, где-то я его, конечно, понимаю. Гадость та еще. Я даже голос повышать не стала. «Лорд Тауш, возьмите кружку и пейте. Это приказ. Разрешаю зажать нос, чтобы не чувствовать дивный аромат». Лорд подавился очередным возражением, несколько секунд подумал и выпил. Да, передёрнуло беднягу. «Ничего, лорд Тауш, считайте это тостом за ваше здоровье». Первой хихикнула леди Сума. Ей аромат питья был ближе всего. Смеялись все. И не потому, что шутка была умная или хороша. Просто повод почувствовать себя живыми, сбросить напряжение, постараться не вспоминать тот страх, когда Тауш умирал, а мы стояли совершенно беспомощные. Ощущение жизни и счастья накрыло нас всех одновременно, и мы смеялись до слез, до спазмов мышц. Возможно, в этом смехе было что-то от общей истерики. Так уходил от нас ужас. Следующие дни все отсиживались по домам. Утром мужчины выходили ненадолго покормить живность и почистить конюшню и курятник. К полудню все затихало, только вились дымки над крышами. Благо, в эти дни не было сильных снегопадов. Все спали, ели и восстанавливали силы. Мы с Греем много разговаривали. Обсуждали планы на будущее. Да, мы теперь не маги. Возможно, мы так и останемся крестьянами. Значит, нужно ждать новый прорыв. Вряд ли он будет в ближайшие 2-3 года. Грей говорил, что они обсуждали и такой вариант с его величеством. Датой они выбрали 5 лет. Король не мог позволить себе полностью обнулять государственные магические накопители. Энергию на новый прорыв придется копить, но зато у следующей группы будет больше времени на подготовку. Значит, нам нужно ждать. Жить, работать, добывать пищу, проводить разведку. Грей. А насколько сложно будет отловить маленьких кабанчиков? Ну, можно же использовать рыболовные сети. Зачем? Это рискованно, да и мяса на них мало. Я засмеялась. Грей, ты меня иногда просто поражаешь. А вы, господин граф, никогда не думали о том, откуда у людей взялись свиньи, коровы, собаки и кошки? У него было такое растерянное лицо, что я невольно захихикала. Явно такие мысли никогда не посещали его голову. Их можно приручить, и тогда нам не понадобится охота. Да, придется запасать корма еще и на эту живность. Ну, свиньи славятся тем, что им годятся почти любые отходы. Кроме того, можно будет по осени выделить несколько дней на сбор желудей. Дубовая роща не так и далеко от нас, и зайцы. Да. Вы на них не охотились, слишком мелкая добыча, брали, если только сам на вас выскакивал. Но можно попробовать поймать живых. Есть же всякие Силки и сети, есть рыбалка. В этом году почти не ловили рыбу. Все времени не хватало. Но теперь-то мы знаем и умеем больше. Думаю, вполне возможно будет обойтись и вовсе без охоты. Ну, или только на мелкую добычу. Дальше разговор обычно скатывался к конкретным деталям. Дней через 7 я проснулась утром и поняла. Я совершенно здорова. Нет противной слабости и желания прилечь. Нет сонливости и головокружения. И я соскучилась по людям. Давай соберем всех на кухне. Мы давно ничего не готовили сообща. Пусть будет большой завтрак. Грей пошел топить печь, а я собирать дам. Мы действительно соскучились друг без друга. Леди Сумма и Люция крутились у печи. Я накрывала на стол. Завтрак был огромный, но последние дни никто из нас не страдал отсутствием аппетита. Был гигантский омлет, несколько мисок с пышными оладьями и овсянка на остатках сгущенки для любителей. А также нарезанный крупными ломтями окорок и 3 миски овощных салатов. Мы решили не скупиться. Ели все с удовольствием, подшучивали над Бигом, который никак не мог решить, съесть ли вторую порцию омлета и окорока или все же приложиться к оладушкам с вареньем. К чаю я успела испечь кекс. Один из самых простых рецептов, которые я знала. Поскольку у нас был большой запас сухофруктов, то я не жадничала. Всыпала и изюм, и пару горстей вишни, и курагу. Дома я такой изредка пекла с изюмом. Нужен был литр кефира, но я развела сгущенку. 200 грамм масла, благо топлёное у нас еще имелось, 6-7 яиц, килограмм сахара и килограмм муки. Ну, тут все пришлось отмеривать на глазок, но кекс получился отменным. Больше всего я этот рецепт любила за простоту. На весь рецепт была только одна технологическая хитрость. Масло нужно было растопить и обязательно остудить. Если вылить в кефир горячее, он створаживался, и кекс не поднимался. А так, просто смешать все ингредиенты, вымешать тесто, примерно как на оладьи по густоте, всыпать соду, еще раз быстро перемешать и вылить в смазанную маслом и припудренную манкой форму. Обязательно с высоким бортиком. Тесто очень сильно поднимается. К весне сделаю такой снова, но с цукатами. Тоже очень вкусно. Я как-то отвлеклась на кулинарные мысли и не заметила, когда магистр Тауш заговорил. «Очень благодарен. Я понимаю, что именно вы отдали за мою жизнь. Может быть, вам мой поступок сейчас и покажется глупым, но поверьте, я просто хочу быть со всеми вами на равных». Никто ничего не понял, а он подошел к леди Тане и положил руки ей на виски, и седые пряди начали темнеть на глазах. Таня дернулась и воскликнула. «Да вы с ума сошли! Как можно тратить магию на такой пустяк?» «Леди Таня, я не могу вернуть вам ту часть жизненной силы, что вы потратили. Но пусть хотя бы такая мелочь, как седина, вас не расстраивает. А моей магии все равно хватило бы только залечить палец. Я не хочу быть магом среди людей, если эти люди — вы. Вы — моя семья, и я с вами». У меня навернулись слезы на глазах. Первым услышал зов источника Грей. За ним слышу. Воскликнула леди Лиса. Мы все молчали и боялись поверить, но сердцебиение становилось быстрее, мощнее. Воздух уже вибрировал от потоков силы. «Дамы и господа», — сказал Грей, — «кажется, нас зовут».